595. Матерь Агни-йоги. Мыслью общаемся, мысль свободна. Следовательно, общение со мною доступно всегда. Но лучше утвердить его в ритме, ибо ритм побеждает и силу дает к постоянству. Путь долог, и надо дойти. Как? Ритмом. Ритм утвердите во всех действиях ваших, имеющих для вас особое значение. Губительно разбитие ритма, если он установлен. Многие не знают тайны успеха. Это упорство, твердость, настойчивость и постоянство. Эти трудные качества сравнительно легко могут быть утверждены при помощи ритма. Ритмическое, каждодневное общение с учителем устремляет дух в беспредельность, ибо ритм, установленный на земле, продолжается и в надземном. Значит, ритм может служить мостом между мирами. Значит, ритм есть залог и ручательство победы. Ритмом и действуйте сознательно.